Глава 17. Отказ Фени привел Гордея Евстратыча в настоящее бешенство. Хотя девушка ничего не высказала, что могло бы бросить тень на Татьяну Власьевну, но Гордей Евстратыч был убежден, что это именно мать расстроила все дело. Он несколько раз наступал на Татьяну Власьевну с угрозами и проклятиями, но старуха покорно отмалчивалась. Убитый Гордей Евстратыч иногда принимался умолять ее на коленях, со слезами на глазах, но старуха оставалась по-прежнему непреклонна. Раз, вернувшись пьяный от Шабалина, он бросился на мать с кулаками, и только Нюша спасла бабушку от дикого насилия. Произошла страшная сцена, заставившая оцепенеть весь дом. Татьяна Власьевна, собственно, не должна была бы вынести всех этих испытаний, которые валились на ее седую голову одно за другим, но она, наперекор всему, быстро начала поправляться. Точно в это 70-летнее дряхлое тело были вдохнуты новая жизнь и сила, которая живила и укрепляла его. Наоборот, Феня слегла в постель и разнемогалась с каждым днем все сильнее. Когда бабушка, наконец, встала с постели, это был совсем другой человек, в котором нельзя было узнать прежней Татьяны Власьевны. Гордей Евстратыч успел в это время немного опомниться и пришел к матери с повинной. «Прости, мамонька!» — умолял он, валяясь у старухи в ногах. «Бог тебя простит, а я еще подумаю», — отвечала Татьяна Власьевна. «Ты меня хотел убить, Гордей Евстратыч. Да Господь не допустил тебя. Знаю, кто тебя наущал. Все знаю. И вот мой сказ тебе. Чтобы Алены Евстратьевны и духу не было, и чтобы на предки она носу сюда не смела показывать». «Мамонька, как же я буду выгонять сестрицу?» «Умел принимать, умей выгнать. Невелико кушанье. А ежели не выгонишь, сию же минуту уйду из дому и прокляну вас обоих. По миру пойду на старости лет». Вся высохшая, с побелевшим восковым лицом и страшно горевшими глазами, Татьяна Власьевна походила на одну из тех подвижниц, каких рисуют на старинных образах. Прежней мягкости и податливости в ней не было больше и следа. Она смотрела гордой и неприступной. И раньше редко улыбавшиеся губы теперь сложились сурово, как у схимницы. Это высохшее изможденное лицо потеряло способность улыбаться. Даже Нюша и та боялась грозной старухи. «Я вас всех распустила. Везде непорядки», — говорила Татьяна Власьевна сыну. «А теперь будет не так, Гордей Евстратыч». «Мамонька, да ведь я хозяин дому», — возражал иногда Гордей Евстратыч. «Какой ты хозяин? Брата выгнал и меня хотел пустить по миру?» «Нет, Гордей Евстратыч, хозяйка здесь я. Ты налаживай свой дом, да в нем и хозяйничай. А этот дом батюшкин. И отцу Крискенту закажи, чтобы он тоже не ходил к нам. Вы с ним меня живую бы закопали в землю. Дескать, пущай только старуха умрет, тогда мы все по-своему повернем». Обиженная и огорченная Алена Евстратьевна принуждена была на скорую руку сложить свои модные наряды в чемоданы и отправиться в верхотурье, обозвав братца на прощанье дураком. Старуха не хотела даже проститься с ней. Отец Крискент проникновенно понял то, что Гордей Евстратыч боялся высказать ему прямо, и с своей обычной прозорливостью сам не заглядывал больше в Брагинский дом. Зотушка опять вернулся к Пятовым. Как только Феня слегла, так он и заявился. Бледный, худой, с трясущимися руками, но с таким же кротким и любящим сердцем и почти женской мягкостью в характере. Теперь Феня была рада ему вдвойне. Это был не чужой человек, хотя Зотушка и сам этого не подозревал. Болезнь девушки, сначала неопределенного характера, вдруг резко перешла в нервную горячку. Молодая натура не выдержала всех испытаний и теперь жестоко боролась с тяжелым недугом. Зотушка ходил за больной, как сиделка, и больная инстинктивно искала его руки, когда нужно было переменить место на подушке или приподнять голову. Никто не умел так угодить ей, как Зотушка. Она из его рук принимала и лекарства, которое прописывал привезенный из города доктор. «Замучили девку, замучили», — думал Зотушка, когда сидел длинную зимнюю ночь в комнате Фени, где теперь все было пропитано запахом лекарств. Больная не могла лежать спокойно и часто металась, придавленная нестерпимым гнетом. В горячечном бреду она все умаливала кого-то погодить. Потом начинала громко молиться и повторяла обрывки произнесенной клятвы. Эта пестрая путаница недавних впечатлений проходила через ее воспаленный мозг с мучительной болью, заставляя с новой силой пережить тысячи раз все вынесенные испытания. Мысль работала с лихорадочной торопливостью. Призраки и фантастические представления нарастали, переплетались и заканчивались страшными галлюцинациями. Главным образом девушка страдала от неотступного преследования трех людей, являвшихся ей в тысячи всевозможных превращений. Это были Гордей Евстратыч, бабушка Татьяна и дедушка Поликарп Семенович. Они не отходили от Фениной кровати и мучили ее своим постоянным присутствием, как тяжелый кошмар. Старая, страшная бабушка Татьяна особенно пугала больную. Феня даже вскрикивала каждый раз, когда грозный призрак наклонялся к ней и холодными костлявыми руками чего-то искал в ее мозгу. «Бабушка, оставь меня!» — кричала больная, открывая глаза. Но перед ней вместо бабушки стоял уже Гордей Евстратыч, весь золотой, с золотым лицом, с золотыми руками, с сверкавшими золотыми глазами. Он даже дышал какой-то золотой пылью, которая наполняла всю комнату и от которой Феня начинала задыхаться. Это золото жгло ее, давило. А Гордей Евстратыч ползал около кровати и плакал золотыми слезами. Больная видела себя уже женой этого золотого Гордея Евстратыча и сама постепенно превращалась тоже в золотую. И руки, и ноги у ней были настоящие золотые и такие тяжелые, что она не могла ими пошевелить. Налитые золотом веки не поднимались, даже мысли в голове были золотые и шевелились в мозгу золотыми цепочками, кольцами, браслетами и серьгами. Все это звенело и переливалась, как живая чешуя. Опять крик, опять новые грезы. Но теперь бабушка Татьяна и Гордей Евстратыч сменялись худеньким дедушкой Поликарпом Семеновичем, который все искал Зотушку, а Феня прятала его то у себя под подушкой, то в коробке с гостинцем Гордея Евстратыча. Иногда к этим вполне определенным впечатлениям прибавлялось что-то новое, неясное и смутное, расплывавшееся, как туман. Но Феня чувствовала присутствие этого неопределенного, потому что оно заставляло ее дрожать в лихорадке. Испытываемое ею ощущение можно сравнить с тем, какое переживает человек ночью в глухом лесу, когда знает, что опасность в двух шагах, но не может ее разглядеть. Сухие губы бабушки Татьяны в этих случаях шептали: «Феня, голубушка, змея, змея, вон она!» И бабушка Татьяна дрожала и протягивала руки вперед, точно хотела защищаться от настоящей живой змеи, которая вот-вот живой петлей захлестнет ее. Это была Алена Евстратьевна, которую больная не видала, но слышала ее походку и вкрадчивый голос. «Сотушка, мне страшно!» — шептала Феня, хватаясь за руку Зотушки. «Говори что-нибудь! Спой! Ты никого не видишь?» «Нет, косаточка, никого не вижу. Христос с нами, ласточка! Ты не оставляй меня одну! Золото! Везде золото!» Феня страстно прислушивалась к звукам Зотушкина голоса, стараясь на них сосредоточить все свое внимание и тем вырвать себя из фантастической области, где блуждала ее больная мысль. Она точно хваталась за стих Зотушки, чтобы не унестись опять в безбрежное море своих галлюцинаций. Но действительность переплеталась с грезами, а ее уносила темная волна вперед, в темную бездну, где ее снова окружали ее мучители. Прислушиваясь к бреду больной, Зотушка многого не понимал, особенно когда Феня начинала заговариваться о бабушке Татьяне и Поликарпе Семеныче. Какую связь имел этот Поликарп Семеныч со всем случившимся, для Зотушки оставалось загадкой. Только раз, когда Феня особенно сильно металась и бредила, все дело разъяснилось. Больная выболтала все, что сама знала о страшном грехе бабушки Татьяны и о самом Зотушке, называя его своим дядей. От этих речей Зотушку прошиб холодный пот, и пред его глазами запрыгала целая дюжина проворных бесенят, безобразно задиравших мышиные хвосты. Когда больная очнулась от своего забытья, она по лицу Зотушки угадала, что он знает тайну бабушки Татьяны. Она закрыла глаза от охватившего ее ужаса. «Что с тобой, косаточка?» — спрашивал Зотушка. «Что? Ты слышал?» «Слышал». «Ну? Так это правда? Все равно я умру, Зотушка. По крайней мере, не на чужих руках». «Христос с нами, ласточка. Зачем помирать? Еще поживем в свою долю». «Нет, нет, я знаю, Зотушка, я не виновата». Зотушка наклонился к руке Фени, и на эту горячую руку посыпались из его глаз крупные слезы. Вот почему он так любил эту барышню Феню, и она тоже любила его. Вот почему он сердцем слышал сгущавшуюся над ее головой грозу, когда говорил, что ей вместе с бабушкой Татьяной будут большие слезы. А Феню точно облегчило невольно сделанное признание. Она дольше обыкновенного осталась в сознании и ласкала своего дядю, как ушибившегося ребенка. «А где Нюша? Что она не придет ко мне?» — спрашивала больная. «Она заходила не один раз, да ты-то все не узнавала ее». «И бабушка Татьяна была?» «И бабушка была». «Зотушка, держи меня, крепче держи». Наступивший бред был сильнее прежнего, и Зотушка одно время совсем сполошился, думая, что барышня Феня отходит. Он побежал к Нилу Поликарповичу и приволок его за руку в комнату Фени. Старик Пятов иногда сменял Зотушку, когда тот уходил в кухню додернуть часик на горячей печке, а большую частью ходил из угла в угол в соседней комнате. Он как-то совсем потерялся и плохо понимал, что происходило кругом. Страшная мысль лишиться Фени нагоняла на него столбняк, и он только ощупывал свою плешивую голову, напрасно стараясь что-то припомнить. Иногда он принимался со слезами упрашивать доктора-старичка спасти его Феню и предлагал свою домашнюю аптеку. Доктор рассеянно выслушивал этот бред наяву, записывал что-то в своей карманной книжке и повторял: «Хорошо, хорошо, скоро наступит кризис, тогда все выяснится». Больная редко узнавала отца и старалась скрыть от отца свои страдания. Он так всегда любил ее, и она жалела его. Кто заменит ее больному старику? Кто будет предупреждать, как это делала она, его скромное желание и угождать его привычкам? Не один раз глаза Фени наполнялись слезами, когда она смотрела на отца. Ей было жаль его больше, чем себя, потому что она слишком истрадалась, чтобы чувствовать во всем объеме опасность, в какой находилась. Гордеев Стратыч, пока разыгрывалась в Пятовском доме эта тяжелая драма, после первого порыва отчаяния бросился в разгул и не выходил из Шабалинского дома, где стоял день и ночь пир горой. В укол Логиныч посылал в город нарочно две кашовых, чтобы привести подходящих гостей из подходящей компании. Варвара Тихоновна угощала всех на славу, так что Липачек и Плинтусов не раз просыпались, к своему удивлению, в ее парадной спальне. Это безобразие нравилось Гордею Евстратычу, который хотел в вине утопить свое горе, и пьяный принимался несколько раз плакать. «Ну, горе невелико», — утешала Варвара Тихоновна. «Нашел, о чем сокрушаться. Не стало этого добра. Все равно женился бы на Фене, стало бы тебя она обманывать». «Врешь!» — кричал Гордеев Стратыч. — А ты не очень кричи. Не у себя дома. Варвара Тихоновна, Варвара Тихоновна, разве ты можешь что-нибудь понимать? Ну, какое у тебя понятие, ежели у меня сердце кровью обливается? Обидели меня, а взять не с кого. Порфир Порфирыч, конечно, был тут же и предлагал свои услуги Брагину взять да увести Феню и обвенчаться убегом. Этому мудреному человеку никак не могли растолковать, что Феня лежит больная. И он только хлопал глазами, как зачумленное животное. Иногда Гордея Стратыча начинала мучить самое злое настроение — особенно, когда он вспоминал, что о его неудачном сватовстве теперь галдит весь Белоглинский завод, и, наверное, радуются эти Савины и Колобовы, которые не хотят его признать законным церковным старостой. Чтобы проветрить пьяную компанию, раза два ездили в Кашовых на Смородинку, где устраивалось сугубое пьянство. Работы на прииске теперь было мало, и Михалка с Архипом пропадали со скуки. Ребята от нечего делать развлекались по-своему. Причем в Полдневской была устроена специальная квартира, которой заведовала Лопуха. Пестер и Кайло сначала косились на такие порядки, но потом махнули рукой, потому что примиряющим элементом являлась водка. С другой стороны, эти блюстители патриархальных нравов жестоко поплатились за свою строгость. Окся навсегда сбежала не только из Полдневской, но и со Смородинки. Однажды, когда пьяная компания только что вернулась со Смородинки, Шабалина лакей вызвал в переднюю. Там смиренно стоял Зотушка. «О, ха-ха-ха, святая душа на костылях!» — обрадовался Шабалин. «В самую линию попал! Иди в комнаты-то, чего тут торчишь? Я тебя такой наливкой угощу». «Я не принимаю теперь этого составу, Вукол Логиныч. Мне бы братца Гордея Евстратыча повидать». «Ну и пойди туда. Чего корячишься?» — говорил Шабалин, подхватывая Зотушку под руку. «Вот я тебе покажу, как не принимаешь. Такой состав у меня есть, что рога в землю с двух рюмок». «Ну уж ослабоните, Укол Логиныч. Дельце есть добраться. Уж, пожалуйста, ослабоните». «Ну, черт с тобой!» Когда Гордей Евстратыч, пошатываясь, вышел в переднюю, Зотушка смиренно поклонился братцу, и дрогнувшим голосом проговорил: «Вам, братец, Федосья Ниловна приказали долго жить». «Что? Как? Умерла?» «Точно так. Они просили меня сказать вам, что заочно вас прощают, и с вами, братец, тоже прощались». Гордеев Стратыч зашатался на месте, оглянулся кругом и, как был без шапки, выбежал из шабалинского вертепа. Зотушка смиренно поплелся за ним, торопливо откладывая широкие кресты. Смерть Фени произвела потрясающее впечатление на всех, потому что эта безвременно погибшая молодая жизнь точно являлась какой-то жертвой искупления за те недоразумения, какие были созданы Брагинской жилкой. Все на мгновение позабыли о своих личных счетах около гроба мертвой красавицы, за которым шел обезумевший от горя старик-отец. На похоронах Фени встретились все враждебные партии, то есть Савины, Колобовы, Пазухины и Брагины. Гордеев Стратыч плакал вместе с женщинами и не стыдился своих слез. Зотушке пришлось даже утешать братца, а также и плакавшего отца Крискента. Только двое в этой толпе оставались безучастными и неподвижными, точно они застыли на какой-то одной мысли. Это были Нил Поликарпыч и Татьяна Власьевна. Нил Поликарпыч не мог плакать, потому что горе было слишком велико, а Татьяна Власьевна думала о том, что это смерть — наказание за ее страшный грех. На свежей могиле отец Крискент сказал прочувствованное слово, пользуясь случаем, чтобы напомнить своей пастве о ничтожности и тленности всего земного, о нашей неправде и особенно о тлетворном значении разделительной силы. Добрый старик хотел на могиле Фени примирить враждовавших овец. Овцы слушали его, в душе во всем соглашались, многие даже плакали, и все разошлись по своим домам, чтобы с новыми силами продолжать старые счеты и действовать в духе крайнего разделения. «Это Брагины убили Феню», — говорили у Савиных и Колобовых. «Уж это Татьяна Власьевна! Да и Гордей-то Евстратыч тоже хорош! Правду говорят, седина в бороду, а бес в ребро!» Последними остались на Фениной могилке Нил Поликарпыч, бабушка Татьяна и Зотушка. Они долго молились и точно боялись уйти с кладбища, оставив здесь Феню одну. «Нил Поликарпыч, пойдемте домой», — говорил Зотушка, осторожно стараясь оттащить старика от могилы. «Еще простудитесь». «Я дурак!» — дико вскричал Нил Поликарпыч, ударив себя по лбу кулаком. «Ведь нужно было только напоить Феню дорогою травой! Жива бы осталась!» Этой мыслью разрешились, наконец, благодатные слезы. Старик заплакал в первый раз после смерти своей дочери, опустившись на снег коленями. Он был без шапки, и остатки мягких волос развивались на его голове от резкого зимнего ветра, но он не слыхал и не чувствовал ничего. Побелевшие губы шептали какую-то бессвязную чепуху о дорогой траве и других не менее верных средствах. Каждый из троих думал, что ему следовало умереть, а не Фене. Но смерть имеет свою логику и скашивает самое цветущее колосье на человеческой ниве, оставляя для чего-то массу нетронутого человеческого сора. «Куда теперь?» — спрашивал Нил Поликарпыч, дико озираясь по сторонам. «Домой? Зачем?» Девушка перед смертью взяла слово Зотушки, что он не оставит отца и заменит ему хоть отчасти ее. Зотушка поклялся и теперь окончательно переселился в Пятовский дом, чтобы ухаживать за Нил Поликарпычем, который иногда крепко начинал задумываться и даже совсем заговаривался как сумасшедший.